Ситуация. Петя, ученик второго класса, получая неудовлетворительную оценку, обижается. Как же так? Я же старался, я хорошо учил, а оценка плохая. У Пети возникает мысль о том, что учитель к нему несправедлив. Почему возникает такая ситуация? Решение. Подобные ситуации возникают в том случае, когда учитель не разъяснил учащимся, что оценки ставятся за результат их деятельности, а не за те усилия, что он затратил на выполнение задания. Именно здесь уже заложена причина нарушения отношений учителя с учеником. Возможен конфликт.